эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club. If it helps you to look after yourself when you're in a fight, then you should learn to use it. It doesn't matter at all where it comes from. You should realize it. Сергей Чекмаев. Агарики. Капитан Робинс был счастлив. Никому не понять, каким счастливым чувствует себя капитан федерального грузовика, который завершил, наконец, долгий 10-месячный рейд по периферии и теперь возвращается на базу. На центральную базу, геостационар Orbital 2, откуда каждые 3 часа уходит челнок на Землю. Впрочем, опыт нашептывал, что все не может идти хорошо. Обязательно найдется какая-нибудь гадость, которая испортит настроение. Капитан Робинс был пессимистом. Поэтому, когда каргохолдер Носовский попросил его по внутренней связи срочно спуститься в трюм, капитан не особенно удивился, хотя пакостей скорее следовало ждать от двигателистов или из навигационной. У каргохолдера просто не могло быть проблем. Грузовик первого класса «Рабаул» возвращался на землю порожняком. Разгруженный еще на Ван Гоге трюмы, Носовский опечатал в присутствии капитана и колониальных чиновников. Но проблемы были. Капитан понял это сразу, как только увидел каргохолдера. Выглядел тот не лучшим образом. Бегающие глазки, капли пота на лбу, руки Носовски дрожали. «Что случилось?» «Я лучше покажу, капитан, иначе вы не поверите. Это в 12-м трюме». Робинс пожал плечами. Идти было недалеко. Трюмные отсеки Рабаула веером отстреливаемых секторов крепились к реакторной шахте. Каргохолдер первым подошел к люку, но открывать не стал. «Наденьте комбез и маску, капитан». Робинс немедленно преисполнился самых черных подозрений. Изолирующий комбез и дыхательная маска. Значит, карго намерен пройти через дезактиватор. Это еще зачем? 12-й — это не 7-й, где частенько перевозятся трансгенные культуры. Откуда здесь биологическая опасность? В чем дело, карго? К чему защита? Лучше будет, если вы сами все увидите. Робинс с трудом влез в комбинезон, натянул маску, не переставая ворчать про себя. Последние 3 месяца выдались для Носовски тяжелыми. Бесконечная возня с бумагами, фрахты, погрузки, контрольные замеры, разгрузки. Может, просто сдали нервы? Что такого опасного в трюме, где, капитан Робинс напряг память, последний раз перевозили образцы биологически активной почвы? Ван Гога не жалела средств на амбициозные гидропонные проекты. И что? Дождевые черви вырвались на волю? Карго пропустил Робинса вперед, тщательно задраил внешний люк. «Смотрите, капитан!» Мощные лампы осветили гулкую пустоту трюма. Без груза он выглядел весьма неприглядно. Бурые потеки на потускневших стенах, грязновато-серые лужицы на полу, какой-то белесый налет на... «Стоп!» «Видите?» — спросил Носовски. «Вот эти белые споры!» Робинс подошел ближе. От самого пола вверх по западной стене поднималась буроватая корка неизвестной плесени, усеянная чешуйчатыми белыми шариками размером с полногтя. Она покрывала почти все свободное пространство стены, не менее 40 квадратных метров. Капитан отломил один из шариков. Мясистый отросток на месте скола немедленно начал розоветь. Все признаки налицо. как в энциклопедии. «О Гарике?» — задал Робинс риторический вопрос. «Именно, сэр». «Так». Капитан некоторое время молчал. «Задраить вход в сектор и опечатать. Сообщи доку, пусть поразмыслит над профилактикой. Команду надо привить, если, конечно, от этой мерзости есть вакцина. И жду обоих через час. Будем думать». Носовский и доктор Бергер поднялись в рубку как раз в тот момент, когда капитан просматривал на экране справочник внеземных форм жизни. Так, Агарикус рексус биспорус. Агарики ужасающие двуспоровые. Малоизученная, но несомненно опасная форма внеземного паразита. По-видимому, представляет собой бурно размножающуюся плесень, способную перерабатывать практически любую органику. Заражение происходит при непосредственном контакте с инфицированной поверхностью. Вероятен перенос спор по воздуху. Скорость размножения предположительно не ограничена. Возможности нейтрализации на данный момент неизвестны. Бергер шумно сглотнул. Что скажете, док? Я просмотрел справочники. То, что вы сейчас прочитали, в целом верно. Точных данных нет. Все зависит от состояния среды, температуры, наличия питательных веществ и прочего. Возможно, опасность преувеличена, но береженого Бог бережет. То есть? Капитан с интересом наблюдал, как полное лицо Бергера медленно заливает румянец. Доктор не любил принимать ответственные решения. Вмешался Носовский. Мы все обсудили с доком, капитан. Необходима немедленная дезактивация 12-го трюма. Доктор кивнул. Да. Робинс поднялся, заложил руки за спину. И как вы себе это представляете? Дезактивация, это, конечно, хорошо. Но там этой гадости килограммов 50, не меньше. Куда прикажете деть отходы? В аннигилятор. Носовский. Вы забыли, что у нас коммерческий рейс? На базе бюрократы Space Cargo Industries будут изучать журнал полета едва ли не в лупу. И куда я спрячу перерасход энергии? Вы думаете, Носовский, там сидят слепцы? Нет, меня первым делом спросят. Скажите, капитан, вот тут у вас указана аннигиляция 50 килограммов. Чего именно? И что я должен отвечать? Не знаю, мол, какая-то белая хрень. Да мне моментально пришлют или контрабанду, которую я сжег, чтобы уничтожить улики, или, не дай бог, убийство. Может, еще предложите остановить корабль и вышвырнуть всю эту гадость в космос? Лопатой! Простите, сэр, но... Никаких «но». Особенно в этом рейсе. Space Cargo точит зуб на федеральную дотацию, а для этого ему нужно выглядеть максимально экономным. На аннигиляцию 50 кило уйдет столько активного вещества, что меня съедят живьем и не подавятся. А что если записать в журнал внеплановую аннигиляцию, ну, скажем... Карго Холдер на мгновение задумался. Как устранение возможной биологической опасности. Робин с жалостью посмотрел на него. Вы считаете это выходом? Да, сэр. Неужели? А про карантин вы что-нибудь слышали? База тут же объявит Рабаул инфицированным судном, и всех нас запрут месяца на три, если не больше. Носовский, вы хотите весь отпуск просидеть в душной стеклянной колбе и размышлять о смысле жизни? Да еще мочиться исключительно на анализы? Капитан бушевал несколько минут. Карго и доктор стояли молча, причем на лице последнего все явственнее проступало желание убраться как можно дальше и как можно быстрее. «Вы позволите, сэр?» Робин обернулся. В рубку вошел старший помощник МакКаллиган. Лицо его сияло, передвигался он чуть ли не в припрыжку. «Что это с ним? Ах да, он ведь еще ничего не знает». «Получена гиперграмма с базы, сэр! Нам предписывается прибыть к 21-му причалу не позже 17:00 по среднесолнечному. Принять на борт комиссию и...» «Нет», — быстро сказал капитан Робинс. «Нет, не может быть. Только не мы. Скажи, что пошутили, Мак. Старпом удивленно ответил. Гиперграмма подлинная. Дешифрована нашим ключом. Вот знак. Если хотите, я могу позвать радиста Гейла, он подтвердит... Господин капитан, сэр! На всякий случай добавил МакКаллиган. «Комиссия!» — почти простонал Робинс. «Что за невезение?» «Сэр, ну вы же знаете, что по уставу любой корабль по возвращению на базу обязан пройти дезинфекцию и дезактивацию. Иногда компьютер случайным образом выбирает название корабля, и он подвергается особо тщательной проверке. Зато потом...» Старпом прищелкнул языком. «Премиальные 3 месяца отпуска и мне очередной челнок на землю!» МакКаллиган осекся. Капитан его не слушал. «Тщательная проверка, говоришь?» «Знаем, знаем, на предмет контрабанды». «Ничего запрещенного на корабле нет, сэр! Я ручаюсь за наших парней!» «Да при чем здесь контрабанда?» — в сердцах воскликнул Робинс. «Что, я не знаю, где, как и сколько ее обычно прячут?» «А что же еще, сэр? Люди здоровы!» МакКаллиган суеверно сплюнул. «Перерасходов топлива нет, серьезных дефектов тоже, а то, что есть, мы устраним за сутки. Трюмы — это не наша забота, да они все равно пустые». Капитан Робинс поманил к себе Старпома. «Они не пустые, Мак. Уже нет. Слышал про агарики?» МакКаллиган отшатнулся. «Боже мой!» «Сходи на досуге в 12-й трюм. Он карго тебе все покажет». «Но как же, сэр?» «Этого я не знаю. Зато я знаю, чем нам это грозит. В комиссию обязательно включат какого-нибудь заштатного эпидемиолога, который спит и видит, как бы сделать себе имя на громком скандальчике и вернуться на землю в ореоле славы. А если на базе окажутся с инспекцией шишки из Всемирного Совета, пиши пропало. Они обязательно окажутся, помяните мои слова, ведь скоро перевыборы. Сенаторы землю роют, лишь бы породеть за деньги налогоплательщиков. На пару с эпидемиологом они сделают из нас показных мальчиков для битья. Вот так-то, Мак. Мы в дерьме по уши». «Что будем делать, сэр?» «Пошли ответную гиперграмму. Спасибо, мол, горды оказаны, честью и все такое. И разузнай ненавязчиво состав комиссии. Не мне тебя учить». «Понял, сделаем!» И Старпом мрачно поплелся к выходу. «И вот еще что, Мак». Робинс переглянулся с Карго, едва заметно кивнул. «Собери-ка через 30 минут в кают-компании всех свободных от вахт». Люди слушали очень внимательно. И чем дальше Робинс говорил, тем мрачнее становились их лица. «Всю команду упекут в самый жесткий карантин как минимум на месяц. Мы будем питаться только витаминным желе». Повара передернуло. «Часами просиживать в дезинфекционной камере и раз в день принимать ионный душ. Не говоря уже о прививках и поддерживающих инъекциях. На землю мы сойдем бледными, обессилевшими, лысыми и ни на что негодными во всех смыслах». «А как же портовые девочки, капитан?» Уныло спросил кто-то из задних рядов. «А никак. Они в нас быстро разочаруются. Впрочем, законные жены тоже». По рядам пронесся стон. «Поэтому...» Робинс повысил голос. «В наших интересах найти выход из этой дурацкой ситуации. До прибытия на базу осталось 3 дня. Думайте. Я готов выслушать любые, даже самые невероятные предложения». Весь следующий день споры на бурые корки плесени непрерывно росли. Робинс трижды спускался в 12-й трюм. Перспективы не радовали. К 23 часам на плесени красовались шарики размером с детский кулачок. Пропуская капитана через опечатанный шлюз, Карго Холдер регулярно спрашивал: «Есть что-нибудь, сэр?» Робинс качал головой, а на третий раз не выдержал. «У меня в голове сумбур носовский. Столько бреда я в жизни еще не слышал. Слов нет, идей мне накидали предостаточно. От самых банальных до максимально идиотских. Один гений из инженерной группы даже предложил замаскировать люк 12-го трюма». «Как замаскировать?» законопатить щели гермопастой, а потом закрасить под цвет стены. Спрятать, черт бы его побрал! Боюсь только, что в комиссии значительно меньше кретинов, чем в моей собственной команде. Рабаул тормозил. Корабль уже вошел в систему, но с учетом всех маневров до базы оставалось еще часов 30 лет. Времени в обрез, Мак, а мы еще ничего не решили. Вы получили состав комиссии? Да, сэр. Все, как вы и говорили. Сенатор Ивенс, глава комитета по инвестициям космических программ, сенатор Кратчет, директор фонда финансовой безопасности Земли. Робинс скрипнул зубами. Три помощника. Экономический советник президента Евразии, доктор Барнс, доктор Левинсон. Кто из них эпидемиолог? МакКаллиган грустно посмотрел на капитана. Оба, сэр. Проклятье. Может, все-таки замаскировать трюм? Мак. Капитан устало вздохнул. Только вы меня не разочаровываете. Думаете, в комиссии никто не удосужится посмотреть чертежи Рабаула? Простите, сэр. Тогда... Что? Лерой, наш повар, приходил ко мне с какими-то фантастическими идеями, но... Вы же знаете Лероя. На камбузе он бог, но во всем остальном абсолютный дилетант, хоть и считает себя гением. А еще эти его книги, которые он постоянно таскает с собой. По-моему, из-за них он немного не в себе. И в чем же дело, Мак? Видите ли, сэр. Старпом замялся. Лерой утверждает, что сможет изничтожить агарики за несколько часов. Да так, что от них и следов не останется. Якобы в каком-то из его древних талмудов все подробно расписано. Робинс вздохнул. Бредовые идеи я уже слышал. Идиотские тоже. Теперь пришло время безумных. Мы в полном цейтноте. Объясните коротко, что он задумал? В том-то и дело, сэр. Лерой не хочет ничего говорить, секрет, мол. Понимаете, сэр, ребята постоянно потешаются над его книгами, а они для нашего кока все. Он бережет их, как зеницу ока, холит, лелеет. Да он все свободное время с ними. Да знаю я. Мак, вы думаете, хороший капитан не в курсе, чем на досуге занимается его команда? Извините, сэр. Так вот, Лерой все время говорил, что придет день, и его книги спасут корабль. Все над ним смеялись, а теперь... Настал день его триумфа. Все ясно. Вызывайте Лероя. Послушаем, что у него на уме. Боюсь, что поздно, сэр. Он сейчас готовит праздничный обед для комиссии. Надо же хоть чем-то их задобрить. Дьявол. Хорошо, идем в камбуз. В рубку с грохотом влетел Носовский. Он хрипло дышал. Лицо каргохолдера покрылось красными пятнами. «Сэр! Капитан!» Он пытался что-то сказать, но лишь хрипел, с трудом выговаривая слоги, и никак не мог отдышаться. «Носовский, тише! Успокойтесь! Что на этот раз?» «Все исчезло!» «Что исчезло?» «Агарики, сэр! Они пропали! 12-й трюм пуст!» Капитан переглянулся с МакКаллиганом. В следующее мгновение они почти одновременно бросились к выходу, едва не столкнувшись в дверях. Западная стена трюма блистала чистотой. Конечно, если быть совсем точным, стерильной чистоты в трюме не было. На полу валялось несколько комьев почвы, титановые плиты стен помутнели, но агарики действительно исчезли. Не осталось и следа от буроватой корки и белых шариков плесени, еще несколько часов назад покрывавшей всю стену целиком. Старпом облегченно вздохнул. Может, среда была для них неподходящей, они просто погибли. Если бы все было так просто, Мак. Робинс невесело усмехнулся. Появились как по волшебству и исчезли так же. Носовский! Я здесь, сэр! Вы осмотрели остальные трюмы? Так точно. Везде пусто, сэр. Здесь есть какие-нибудь служебные туннели, вентиляция, что-нибудь в этом роде? Трюм герметичный, сэр. Им некуда деться. Ожил динамик внутренней связи. Внимание экипажу! Все по местам! Торможение через 7 минут. Твою мать! Выругался Робинс. Все, время ушло. Потом разберемся со всей этой исчезающей плесенью. Надеюсь, она не появится так же неожиданно, когда комиссия спустится проверять трюмы. Корабль скользнул в гравизахваты 21-го причала точно по расписанию. Капитан Робинс славился пунктуальностью. В главном шлюзе выстроилась команда. Парадная форма сияла белизной, нашивки, нагрудные знаки и пуговицы сверкали. По обшивке рабаула проскрежетало что-то массивное и железное. Наконец, присоски намертво прикрепили к кораблю герморукав. Над потолком загорелась зеленая лампочка, давление снаружи и внутри сравнялось, зашипела гидравлика, откатывая в паз бронированную плиту люка. Робинс недоуменно поднял бровь, по рядам команды прошелестел шепот недовольства. Напротив входа громоздились десятка-полтора фигур в скафандрах высшей защиты. Сенаторы слишком боялись за свою жизнь, чтобы просто так войти в космический корабль, почти год скитавшийся по периферии. Но и отдать кому-нибудь другому эту честь не могли. Наверное, поэтому первым в рабаул вполз приземистый робот. Пока он измерял радиацию, брал пробы воздуха, короче, выискивал все то, что могло причинить вред драгоценным жизням членам Всемирного Совета, сенатор Ивинс от лица встречающих зачитал по интеркому приветственную речь. Голос его звучал глухо и невнятно. Тучный сенатор страдал одышкой. «Рады приветствовать наших доблестных покорителей космоса. Каждый мальчишка мечтает стать верным рыцарем звездных путей, чтобы Земля могла им гордиться». «Боже», — подумал Робинс, — «когда же он закончит?» И словно бы в ответ на его молитву робот зажужжал чем-то у себя внутри, засветился зеленым. Жизни и здоровью вип-персон ничего не угрожало. С помощью техников члены комиссии освободились от скафандров. Капитан дождался, когда красная в бисеринках фото физиономия сенатора покажется из-под шлема, козырнул ему. Ивинс благосклонно кивнул и уже раскрыл было рот продолжить речь, но Робинс опередил его. «Уважаемые гости, господа сенаторы, господин советник, команда приглашает вас за праздничный стол. Сегодня наш рабаул дает в вашу честь званый обед». Про сенатора Ивинса ходили разные слухи. В том числе говорили, что он весьма падок на доброе застолье с аппетитными разносолами. Умением зарабатывать политический капитал он не уступал самым успешным своим коллегам, но хороший стол на какое-то время мог нейтрализовать въедливость сенатора и привести его в благодушное настроение. Робинс шел впереди, указывая дорогу к кают-компании. Ивинс за спиной капитана вполголоса переговаривался с евразийским советником. Краем уха Робинс слышал их беседу. «Надеюсь, Дмитрий, нас не собираются кормить фруктовые пасты из тюбиков». «Юджин, где вы набрались подобных ужасов? Космический флот питается по высшему разряду, это их гордость. Каждый корабль обязательно может похвастаться парой-тройкой фирменных блюд, а про рабаул я слышал совершенно фантастические истории. Говорят, здешний повар едва ли не лучший на флоте». И Лерой не подкачал. Холодные закуски, салат из морепродуктов, морской балет, устричная феерия, паштет «Лю Метелье» были восхитительны. Сенаторы удивленно переговаривались. Кратчет даже спросил Робинса: «Скажите, капитан, и это все приготовлено из сублимированных продуктов?» «Конечно. Огюст Лерой, наш повар, большой мастер своего дела». Кратчет покачал головой. «Жаль, что в моем любимом ресторане так не готовят». Ивинс прислушивался к разговору, но молчал. И только распробовав паштет, он восхищенно цокнул языком и сказал: «Скажите честно, капитан, на вашем корабле что-то не в порядке? Вы хотите нас подкупить?» На лице Робинса не дрогнул ни один мускул. «Обед не только в вашу честь, сенатор, хотя вы и приглашены как почетные гости. Просто моя команда сегодня вернулась домой, на Землю. Нас не было почти год. В космосе не часто случаются праздники, сэр. Сенатор немного смутился, впрочем, совсем ненадолго, на каких-нибудь 5-10 секунд. Разве он мог позволить, чтобы его волновали чужие проблемы, когда еще не распробованы вот эти изумительно приготовленные устрицы? Команда постепенно привыкла к гостям, люди расслабились, хотя иногда нет-нет, да и бросали на членов комиссии настороженный взгляд. Космонавты не любят чиновников, и дело тут не в личной неприязни. Просто от бюрократов ничего хорошего ждать не приходится. Несмотря на радость от прибытия домой, на многочисленные тосты, каждый на корабле помнил, осмотр еще не начинался. Он просто отложен. В проходе кают-компании появился Лерой с огромным подносом в руках. «А сейчас наше фирменное блюдо! Такое вы можете попробовать только на Рабауле и больше нигде в радиусе 40 парсеков!» Космонавты радостно зашумели. Ивенс с шутливой интонацией простонал. «Капитан, ваш повар хочет закормить нас до смерти!» «Внимание, уважаемые гости!» Лерой осторожно поставил свою ношу на стол. «Перед вами мечта о земле. Эль Марридо де Костра – очень редкое блюдо с Ван Гоги. Его подают только самым дорогим гостям, если хотят показать свое уважение. Прошу!» «А из чего готовят ваш Эль Марридо?» – спросил Ивенс. «Насколько я знаю, на Ван Гоге нет своего сельского хозяйства». «Пока нет, сэр». Лерой отрезал здоровенные куски и накладывал в тарелки членов комиссии. Тот уже распробовал блюдо и закатил глаза от наслаждения. «Поэтому Эль Марридо де Костра и ценится так высоко. Здесь несколько сортов мяса. Их нужно выдержать в трех различных соусах, а потом запечь с грибами. Все компоненты доставляются с земли. Кушанье подают только в одном ресторане, причем на него записываются в очередь. На месяцы вперед». «Что ж...» Ивенс, казалось, был польщен оказанной честью. «Попробуем. Что? Вполне. Очень вкусно. Просто восхитительно. Вы настоящий волшебник, уважаемый Лерой». «Спасибо, сэр». «Нет, нет, какое к черту спасибо. Это незабываемо. Неземное наслаждение. Но...» Сенатор погрозил пальцем капитану. «Ваши привкусные разносолы не смогут отвлечь нас от главного. Еще кусочек. И... нет, пожалуй, еще один». Сенаторы ушли довольными. На прощание Ивенс долго жал руку Робинсу, благодарил, нахваливал повара, даже пообещал: «Теперь все время буду встречать ваш корабль, капитан». Робинс мысленно перекрестился. «Не дай бог». Вернувшись на корабль, капитан вызвал к себе Старпома, Носовски и повара Лероя. «Спасибо, господа. Комиссия в полном восторге от вашего таланта, Лерой, и от состояния корабля. Отпуск премиальный и, возможно, доброжелательное внимание совета нам обеспечены. Хочу сказать, что без вас мне было бы тяжело добиться таких результатов». «Спасибо, сэр! Спасибо, сэр! Благодарю вас, сэр!» «Но за всеми этими застольями и осмотрами мы забыли о главном. Куда же девались агарики?» «Они исчезли, сэр!» — затараторил Носовский. «Я везде смотрел, да и комиссия...» «Верно», — сказал Робинс. «Комиссия их тоже не нашла. Но, как мне кажется, один из нас знает немного больше остальных. Ведь так, Лерой?» «Так точно, сэр!» Повар совсем не выглядел смущенным или испуганным. Наоборот, он улыбался. «Как вы догадались?» «Ну, вы так упорно отказывались раскрывать Маку свои секреты, а способ-то вы знали, верно? Самодеятельность я, конечно, не одобряю, но в конечном итоге вы спасли наш отпуск и, возможно, мои нашивки. Победителей не судят. Я хочу знать лишь одно. Как? Как вам удалось?» МакКаллиган уставился на повара в недоумении. «Это и правда вы, Лерой?» «Я, сэр!» «Вы спрашиваете, как?» Он вытащил из нагрудного кармана толстенную, изрядно потрепанную книгу в засаленном переплете. Аккуратно положил ее на стол. «Здесь все написано». «Книга о вкусной и здоровой пище», — прочитал Робинс. «Откройте страницу 329, сэр. Там заложено». Капитан нетерпеливо перелистывал страницы. МакКаллиган тоже наклонился над книгой. «Вот!» Раздел назывался «Грибная подливка. Шампиньон двуспорый, агарикус кампестрис биспорус». «Специально выведенный сорт. Ради отличных вкусовых качеств шампиньоны разводят промышленно во многих странах. Один из лучших съедобных грибов». Ниже шло перечисление блюд. Пятая строчка сверху была отмечена жирной галочкой. «Подливка к мясу из шампиньонов». Робинс отчетливо вспомнил, что во время банкета Лерой подкладывал фирменное блюдо только членам комиссии. Из команды никто его не ел. Или нет? «Это агарики?» — бледнее спросил Носовски. «Агарикус кампестрис», — ответил повар. «Там же написано». Но почему он считается опаснейшим паразитом?» «Рецепт старый, сейчас его уже никто и не помнит. Эпоха», — Лерой грустно вздохнул, — «сублимированных продуктов. Даже в колониях продукты выращивают в гидропонных баках. А все, что лезет из земли, считается сорняками и паразитами. Думаю, на Ван Гогу споры попали случайно, вместе с первыми колонистами, а теперь обычный земной шампиньон записали в местные паразиты, не изученные до конца, а потому весьма опасные». «То есть, вы хотите сказать, наша доблестная комиссия их просто съела?» «Именно!» Повар сиял, как отдраенный услужливым салагой поручень капитанского мостика. «И сейчас малоизученная, но, несомненно, опасная форма спокойно переваривается луженым желудком сенатора Ивенса?» «Да, сэр! Сенатор остался доволен!» Капитан Робинс снял парадный берет, устало опустился прямо на ступеньку трапа ходовой рубки, отер рукой пот, потом улыбнулся. В заключительной речи Ивенс одобрительно отозвался о рационе команды. А чистоту наших трюмов отметил особо. «Чему сам неплохо поспособствовал!» Робинс засмеялся. Через несколько секунд к нему присоединились повар и старпом. Даже карго-холдер улыбнулся, не забывая, впрочем, озабоченно хмуриться. А челнок с комиссией уже вошел в плотные слои атмосферы и, выпустив закрылки, плавно выруливал к посадочной полосе северо-гвианского космодрома. Ошибку в написании так никто и не заметил. Жаль.